Память. Через неделю он вновь участвовал в концерте. На этот раз в Большом театре. Концерт был посвящен 300-летию воссоединения Украины с Россией. Зал переполнен. Витя очень любил это чувство, страх и радость перед выходом на сцену. Страх не липкий, не унизительный, а будто нетерпеливыми иголочками покалывающий. Скорее, скорее пережить этот страх. И радость особая. К ней не хотелось торопиться, а приближаться постепенно, достойно, впускать ее в себя потихонечку. «Какой же я все-таки счастливый!» – подумал музыкант Гладышев, сидя в оркестре и незаметно поглаживая свою валторну. Но вот стремительной походкой вышел на сцену дирижер. Привычная обязательная мысль «Помоги мне, Господи!» Несколько глубоких вдохов перед тем, как поднести к губам мундштук. Взгляд в переполненный зал, страх – радость. И вот уже ловко, секунда в секунду, влилась в полноводную реку музыки легкая струйка зазвучавшей валторны. Хорошо отыграли в тот день. Второе отделение – вокал. Музыканты с чувством исполненного долга уже сидели в зале. Иван Козловский торжественно и пафосно объявил ведущий. Дурнями тихо летела душа небесами. Великий певец сдержанно и достойно поклонился. Спел несколько романсов, русских народных песен. Его не отпускали, просили спеть на бис. Витя был очарован голосом певца. Слезы пространства от них упадая звездами. Будто раздольный ручей по весне. Силой своей безудержной смывает с души накопившийся в ней мусор. Встречные тихо ее вопрошали светила. Да, талант. Козловскому кричали «Браво!». Он смотрел на зрителей, доброжелательно улыбаясь. Поклонившись, сказал: «В заключение я спою вам одну из самых моих любимых песен». Запел. Витя вцепился в подлокотники кресел, словно испугавшись, что его сейчас сорвет с места, понесет. Он замер. Еще бы! Козловский пел: «Мы красные кавалеристы, и про нас». Молоденький валторнист сидел в левом бельэтаже и видел перед собой не великого русского певца, а измученного, с красными от бессонницы глазами командира. Командир метался по поляне, пытаясь поднять в изнеможении лежащих под елками бойцов. Витя, как сейчас, слышал ту песню: «Веди же нас, буденный, нас смелее в бой», натреснутый, срывающийся от усталости голос командира. И поднялись бойцы, и повели их Ваня с Витей к линии фронта. «Веди же нас, буденный, нас смелее в бой», пел великий Иван Козловский. А молоденький валторнист вспоминал уже, как привезли его после адовой мясорубки в детский приемник-распределитель в Данилов монастырь. И не был мил свет для пережившего ужас смерти ребенка, а солидная грубоватая воспитательница, решившись во что бы то ни стало мальчика развеселить, оседлала скамейку, взмахнула аки саблей застиранным казенным полотенцем и понесся по просторам пропахших полынью степей и по пропахшему хлоркой лазарету ее прокуренный голос: «Мы красные кавалеристы». Витя не мог сдержать слез, как ни старался. Глаза набухали сами собой, излишки влаги катились по щекам. Козловский закончил петь, а Витя, не выдержав, бросился к выходу, чтобы спрятаться, чтобы нарыдаться вдоволь. Выскочил на улицу, почти бежал по Москве, а в ушах его звучала песня «Красные кавалеристы». Перебивая друг друга, пели то уводящий бойцов из окружения красный командир, то воспитательница верхом на лавке, то утонченный Козловский в концертном элегантном костюме. Давно Вите Гладышеву не было так тяжело. Он понял, что военная его боль вовсе не утихла, не притупилась, не схоронилась под грузом послевоенных впечатлений. Она все так же жива и все так же невыносима. И уже никогда не избавиться ему от нее. Вечной и верной спутницей пойдет она с ним теперь по его жизни.